Глава первая. Было темно, а с неба лило так, что всего в паре метров перед капотом уже ничего не было видно. Из-за дождя дорога стала скользкой. Проезжая огромные лужи, которые становились все глубже с каждой секундой, я чувствовал, как колеса теряли сцепление с асфальтом. Фары едва рассеивали тьму, поэтому я попытался переключиться на дальний свет. Без толку. Начал собираться густой туман. Он отражал свет фар, еще больше ухудшая видимость. Я преодолел очередную глубокую лужу, всем телом ощущая, как колеса рассекают слой воды. Взглянул в зеркало заднего вида, но позади меня не было ни одной машины. Я поймал в зеркале собственное отражение. Вид у меня был усталый, вечер был долгим и будет еще более долгим для оставшихся. И слез будет пролито немало. Внезапно мне показалось, будто я выехал на лед. Машину сильно повело вправо, и я ударил по тормозам. Но в результате автомобиль бросило в противоположную сторону. Мое сердце подскочило к горлу, и на краткий миг возникло ощущение, что сейчас я сорвусь в занос. Я пытался выровнять руль и продолжал давить на тормоз. Не помогло. Машину продолжало крутить. Тут я вспомнил, как отец однажды говорил мне, что в дождь нельзя резко тормозить, что надо бороться с инстинктами и замедляться постепенно. Я снова нажал на тормоз, на этот раз медленнее. Зад машины заносило по-прежнему. Я чувствовал действие центростремительной силы, пытавшейся закрутить меня. Чувствовал, как колеса отчаянно старались нащупать дорожное покрытие под водой. Чувствовал, как мое сердце забилось еще быстрее. Рядом сверкнула молния, ослепляя меня своей вспышкой. Спустя долю секунды гулкий громовой раскат сотряс ветровое стекло. «Замедляйся», — услышал я мягкий голос отца. «Замедляйся». Я вывернул руль в сторону, противоположную той, куда заносила машину, и снова медленно нажал педаль тормоза. Ничего. По-прежнему никакого эффекта. А потом колеса вдруг нащупали асфальт. Автомобиль содрогнулся и выровнялся. Мне показалось, что сердце вот-вот пробьет грудную клетку, и я неожиданно осознал, что все это время боялся дышать. Выдохнул и снова посмотрел в зеркало заднего вида. На дороге по-прежнему никого не было. Просто чудо какое-то. Окажись сравнительно близко другая машина, я бы врезался прямо в нее, можно даже не сомневаться. Я еще несколько раз вдохнул и выдохнул. Сердце постепенно замедлило свой бег. Все нормально. Все абсолютно нормально. Я снова подумал об отце. А потом у машины лопнуло заднее правое колесо.